بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем изучение нашей темы, которая называется «Кама такуну валя алейкум». Какие будете вы, такие будут ваши правители. Следующая глава, следующий пункт, который мы разберем, иншаллаху тааля, «Аль-мульку лилляху мин Аллах». Власть принадлежит Аллаху и дается Аллахом. Это очень важное правило. Многие из людей, которые работают на поприще исправления мусульманской уммы, они не знают этого правила и не придают ему значения. И поэтому пытаются преодолеть существующее сегодня положение реальное, горькое, разумеется, различными путями, которые не возложены на них. И думают, что положение можно исправить только таким путем, чтобы внушить людям, дать им осознать, что путь к их счастью – это свержение правителя. Что нужно поднять сознание людей. А как поднять сознание людей? Сознание людей поднять – говорят они, нужно оповестить их, рассказать им о недостатках правителей, чтобы разорвать связь полностью между ними, правителями и народом. А вот когда мы сможем, говорят они, изолировать одних от других, отделить народ от правителей, то есть отделить народ от класса власть имущих, вот тогда уже мы осуществим первый этап к выходу против правителя. Это будет первый этап. А потом мы возьмем власть в свои руки. А когда мы возьмем власть в свои руки, то мы исправим положение мусульман. Тогда мы начнем править справедливо. Тогда мы улучшим жизнь людей. Улучшим материальную жизнь людей. Тогда мы распространим ислам на восток и на запад. Тогда мы победим лицемеров. Тогда мы покончим с агрессией иудеев против Палестины. Тогда мы вернем Андалузию, заберем ее из рук христиан. Цели хорошие, цели высокие. Проблема между нами и этими людьми не в том, что мы не хотим, чтобы Андалусия стала снова мусульманской землей, или мы не хотим, чтобы Кудс и Палестина снова вернулись в лоно ислама, или мы не хотим, чтобы на восток и запад распространилась наша религия, или чтобы потерпели поражение лицемеры. Все это мы тоже хотим. Цель хорошая, цель высокая. Отличие между нами и ими – это путь достижения этого. Каким путем это достигнуть? Они считают, что путь самим надо изобрести как? На основе опыта, на основе размышлений, в результате мыслительных процессов, поиска, мы найдем какой-то путь, изобретем какой-то путь для осуществления этого. Мы же говорим «нет». Нет. Путь один, и мы его нашли. Это путь, это следование за пророком и предшественниками. Потому что мы убеждены, что нет иного пути, кроме пути пророка, алейхиссалату вассалам. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит «Куль хазихи сабили, ад'у иля Аллахи аля басира». Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху на основании знания «Ана ва ман иттабани» – «Я и те, которые следуют за мной». И мы следуем, потому что мы убеждены, что Аллах Субхану ва Тааля – Он судья. Он единственный судья и правитель, и Он, который дает успех. И тот, кто отойдет и отклонится от пути пророка, алейхиссалату вассалам, тот никогда не достигнет счастья. И эти люди должны знать, что вся власть находится в руках Аллаха Субхана ва Тааля, принадлежит Аллаху. И если внимательно читать книгу Аллаха, то мы увидим, что всегда, когда Аллах Субхану ва Тааля в своей книге говорит о власти, о том, чтобы получить власть над землей, о преемственности власти на земле, или говорит об укреплении на земле, то он всегда относит эти вещи к себе. То есть, когда всегда он говорит о власти, когда он говорит об укреплении на земле, о халифате, он всегда, о наместничестве, он всегда это связывает с собой, относит к себе. Он говорит, «Инни джаилун фил арды халифа». «Я сделаю на земле халифа». То есть преемника. «Я сделаю» относит к себе. Не он станет халифом, я сделаю. Сура Бакара. Сура Араф Аллах Субхану Тааля. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. И он сказал, может быть, Господь ваш уничтожит врага вашего, ويستخلفكم في الأرض, и сделает вас преемниками, наместниками на земле, и посмотрит, как вы будете себя вести, какие деяния будете совершать. То есть Аллах Субхану Тааля опять здесь в аяте что говорит? Ваш Господь, Он, который сделает вас преемниками. Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Нур, «Ваада Аллаху ладзина аману минкум амилю салихат, ястахлифаннахум фил ард, кама стахлафа ладзина мин кабли». Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали, совершали благие дела, что Он сделает их наместниками на земле, как сделал наместниками тех, которые были до них. Опять, кому Аллах относит? Вопрос наместничества, вопрос власти к себе. Я сделаю, я дам. Революционеры не понимают этого. Когда это, что касается наместничества, когда Аллах Субхану Тааля говорит про укрепление на земле, прочнение кого-то на земле, Аллах Субхану Тааля говорит, «Алам ярау кам ахлакна мин кабли мин карни макканнаму фил ард ма лам нумаккин лакум». Разве не видели они, сколько погубили мы до них поколений, которых мы укрепили на земле так, как не укрепляли их, как не укрепляли вас? Говорит Аллах Субхану Тааля, «Инна аллазина имаканнау фил арда якаму салата ватау зака». Те, которые, когда, если мы их укрепим на земле, то они будут выстаивать намаз и давать закят. Опять мы укрепим. Тамкин. Укрепление опять Аллах относит только к себе, Субхану Тааля. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва нумаккина лаум фил ард». И укрепим их на земле, сура Касас. И говорит Аллах Субхану Тааля, сура Ахкаф, «Ва лакад маттаннаум фима ин маттаннакум». И укрепили мы их в том, в чем не укрепляли вас. И много-много других таких же аятов, где указывается на то, что укрепление, обретение силы каких-либо народов на земле, это только в руках Аллаха Субхану Тааля. Аллах только к себе это относит. Итак, мы рассмотрели сами наместничество. Аллах говорит, что только в его власти, Субхану Тааля, в его руках. Тамкин, укрепление, Аллах тоже относит к себе. Мульк, власть. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валлах йоти мулька умайяша». Аллах дает власть свою, кому пожелает, сура Бакара. И говорит Аллах Субхану Тааля, про Дауда, алейхиссалям, «Ва атаху Аллаху аль-мульк», и дал Аллах ему власть. Сура Бакара. И говорит про Намруда, царя Намруда, «Ана атаху Аллаху аль-мульк», вот дал Аллах ему власть. Аллах дал власть. И говорит Аллах Субхану Тааля про семью Ибрахима, «Факад атейна аля Ибрахима китабу ва хикма», и дали мы Ибрахиму, семье Ибрахима, книгу и мудрость, «Ва-атейнаху мулькан азима», и дали им великую власть. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва-ид каля Муса ли кауми я каум». И вот сказал Муса своему народу, «О народ мой, узкура ни'мат Аллахи алейкум аджаля фикум анбия, а ваджалякум мулюка». Вспомните милость Аллаха к вам, когда Он сделал из вас пророков, в вашей среде пророков, и сделал вас царями. Аллах сделал вас царями. И рассказывая о Юсуфе, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля говорит, что он сказал, «Рабби, кад атейтани миналь мульк», «О Господь мой, ты дал мне власть». И тот аят, который мы с вами уже сегодня упомянули, «Кули ляху мамалик аль-мулькту тиль мулька манташа, ва тунзиль аль-мулька мин манташа». У Аллах, царь царства, ты даешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, кого пожелаешь. То есть все эти аяты сходятся в одном, на одном смысле, что власть, укрепление на земле, обретение силы на земле, наместничество на земле, халифат, Аллах, субхану таля, относит все это к себе. Потому что здесь кроется под этим великая тайна. На это обращают внимание муфассиры. Относительно последнего аята, который мы прочли, у Аллаха царь царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимешь власть, от кого пожелаешь. Муфассиры дали тафсир этого аята, который решает всякие споры в этом вопросе. Здесь везде речь идет о чем? Речь идет о предопределении. Аллах Субхану ва Тааля, Он, который предопределяет власть, кому пожелает из своих рабов. Согласно правилу, кама такуну ювалли алейкум. Какие вы будете, такие будут ваши правители. Так говорят муфассиры. И на это указывают слова Аллах Субхану ва Тааля, суре Ра'д, инна Аллаха ла йугайиру ма бикаум. Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят сами то, что с ними. Если Аллах желает для какого-то народа зла, то у них нет отвращения этому. Никто не сможет отвратить. И нет у них, кроме него, покровителя. То есть это правило. Аллах дает власть. Аллах дает наместничество. Аллах дает государство. Тем, кому пожелает. Согласно этому правилу, какие вы будете, такие будут ваши правители. Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят положение самих себя, пока то, что с ними. Не те правила, которые предлагают нам различные политические движения, относящиеся к исламу. Лозунги типа «революционный переворот», «парламентские депутатские выборы», «парламентские дебаты», политические дискуссии, политические приемы и так далее, и так далее. То есть различные виды борьбы за власть, как бы они ни назывались, и о каких бы хороших намерениях при этом не говорили те, которые произносят эти лозунги. Аллах Субхану Тааля проявляет милость к своим рабам и жалеет их. В этом вопросе, в вопросе власти, в зависимости от того, как рабы придерживаются религии Аллаха Субхану ва Тааля в отношении самих себя. Тот, кто праведен, Аллах Субхану ва Тааля дает праведного правителя ему, праведную власть, которая управляет им. Тот, кто неправеден, Аллах Субхану ва Тааля дает ему тех, которые неправедны. То есть каждый пожелает плоды того, что он посеял. Аллах Субхану Тааля, Он объемлет все сущее, объемлет всех своих рабов. Их намерения, их деяния. Для чего это мы говорим? Для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что изменение того, какой будет у нас правитель, все это только во власти Аллаха Субхану Тааля, и Он, который ставит над нами, кого Он пожелает. Ставит кого пожелает, над кем пожелает. Поэтому, если человек хочет заняться исляхом, то есть исправлением положения мусульман, если он знает, что вопрос власти, кому будет дана власть или не дана власть, это находится полностью в руках его Господа, тогда он обращается только к Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда он смотрит уже на путь пророков, как они поступали, и действует таким образом, чтобы достичь своей цели. Потому что пророки – это те непогрешимые люди, которых Аллах Субхану сделал примером. Избрал в качестве примера для нас. Это с точки зрения шариата. И так Аллах Субхану избрал пророков, чтобы они были примером для нас. Какой был их путь в исправлении положения общества? Такой, который предлагаете вы? Или такой, который... Или тот путь, о котором мы говорим с начала этой книги? Безусловно. Второе. Что касается... Итак, шариат это так. Что касается предопределения, что касается бытия, то Аллах Субхану ва Тааля, если человек действительно хочет изменить, да, положение мусульман, то он должен смотреть на то и видеть то, что Аллах Субхану ва Тааля, он, который назначает по правителей, ставит правителей по своей высочайшей мудрости. Поэтому эти люди, которые изучили этот вопрос из сунны пророков, они понимают, что бороться с этим, это означает бороться с Аллах Субхану Тааля, с его предопределением. И приводится такое сообщение, что Муаз бин Джабр, это приводится сообщение Абу Амра Маддани в книге Сунан аль-Варида фи-Фитн и в других книгах, что Муаз бин Джабр сказал: «Инна ламир мин амрилля». Амир, он по повелению Аллаха. Это из повеления Аллаха. «Фаман паана фил амир, фаинама ятан фи амрилля». И тот, кто порочит амира, ятан фи амрилля, он порочит приказ Аллаха, порочит волю Аллаха. И в одной версии передается, что Халид бин Миадан сказал: «Фама заннук явна из-за таанта фи амрилля». О, сын моей матери, что ты скажешь, если я скажу тебе, что ты порочишь веление Аллаха? Итак, Аллах Субхану, он единственный, который ставит правителей, он, который их убирает. Поэтому Аллах Субхану Тааля, он, который сообщает, что он ставит праведных над праведными, и он ставит неправедных над неправедными, в аяте, который мы с вами проходили, что так Аллах Субхану Тааля ставит одних неправедных, беззаконников над другими. Поэтому вот эти вот попытки и стремления вот этих вот реформаторов, членов и лидеров этих движений, их попытки изменить положение путем свержения лидеров, свержения правителей. При этом, если остается, а положение и порча так и остается, общая порча среди, среди подданных, то такие попытки убрать царя, при этом не обращать внимания на порчу, которая происходит среди подданных, это попытки на самом деле тщетные, эти деяния, которые совершаются зря, это игра и это усилия, которые направлены не в ту сторону. Если исправятся люди, если они станут праведными, тогда уже не нужно думать об этом стремлении, чтобы удалять правителя. Потому что автоматически Аллах Субхану Тааля даст праведному народу праведного правителя. Потому что Аллах Субхану Тааля, он более справедлив. Он справедливее того, чтобы поставить врагов его над праведниками в качестве правителя. Ибн Абу Шейба с достоверным эснадом приводит Мухаммад ибн Ханафия. Мухаммад ибн Ханафия, знаем, да, из замечательных предшественников, такие слова он сказал: «Иттаку азиль фитн». Остерегайтесь этих смут, этих фитн. «Файну ла ястешифу ля ахад илля стабакату». Потому что кто бы не устремился к ним, к этим смутам, эти смуты опередят его. «Аля инна хауляй лкаум». Эти люди, то есть правитель, у каждого из них, у них есть свой срок. У них есть свой срок. Лау аджима ман фил арда юзилу мулькам лам якдиру аля зали, хатта якуна Аллаху аллази язану фи. Даже если все люди на земле соберутся, чтобы свергнуть их власть, они не смогут этого сделать, пока Аллах, он, который не позволит этого. Далее говорит: «Вы сможете вот эти горы убрать с их мест?» Так говорит Мухаммад аль-Ханафия. Великое слово от Мухаммада аль-Ханафия. Человека, который понимал суть призыва и исправления. Поэтому каждый человек, который хочет понимать суть призыва и исправления, должен задуматься над этим. Этих правителей срок, который Аллах Субхану Тааля дал им. И ты не уберешь их, как бы ни пытался. Все люди соберутся, они уберут их. Можете вы убрать горы, говорит он. Это что касается этой главы, правило, что «Аль-мульк лилляху мин Аллах» – власть принадлежит Аллаху и дается Аллахом. Это правило, которое не понимают многие люди и не понимают, что если они будут стремиться к исправлению прежде всего себя, а потом людей вокруг мусульман, и мусульмане станут праведными, то Аллах Субхану Тааля, значит, даст им, соответственно, их праведную власть. И даст им государство. Как мы говорили, да, один из замечательных призывающих сказал слова такие, что установите сначала государство у себя в сердцах, я вам гарантирую, что оно будет на земле. Следующий пункт, который необходимо разобрать, это некоторые неправильные понимания в этом вопросе. А точнее, мы разберем только одно неправильное понимание в данном вопросе. Это то, что называется по-арабски «шубха» – неправильные домыслы, неправильные представления, связанные с этим вопросом, и опровержение этих представлений. Конечно, в этом вопросе много различных домыслов, неправильных представлений у людей, много шубхатов. Но мы здесь разберем только один из них, который имеет непосредственно отношение к вопросу, который мы разбираем в этой книге. Это то, что многие люди из тех, которые видят исправление положения мусульман в вооруженных выходах против правящих ими правителей, это то, что они приводят в качестве довода или оправдания своим действиям тот Аср Абу-Бакр, который мы разбирали с вами в начале. Когда он сказал женщине «Мастакама бикума имматакум», когда женщина спросила его, и как долго мы будем наслаждаться вот этим вот счастьем, этим хорошим положением, которое дал нам Аллах через своего пророка, он сказал «Мастакама бикума имматакум», до тех пор, пока прямо будут с вами ваши имамы, да, ваши правители. То есть пока они будут прямо. Мы приводили уже это в начале. И вот эти люди приводят этот асар и говорят, вот видите, то есть это в пользу того, о чем говорим мы. Что ответить на это? Ответить на это можно так, что Абу-Бакра женщина не спросила, а как нам исправить наше положение, если наше положение будет плохим. И Абу-Бакр в этом асаре своем вовсе не указывает на то, что если ваше положение станет плохим, то вы возьмите и свергните ваших правителей. То есть этот асар вообще не об этом. То есть этот асар не указывает на путь. Этот асар не указывает на путь исправления ситуации. Или на путь устранения фасада. Его просто спросили Абу-Бакра, сколько будет длиться это хорошее положение, это праведное положение мусульман. Поэтому между этим асаром и нашей темой, или девизом, который, да, мы, нашей темы, как ее будете, таким будут ваши правители, противоречия нет. На самом деле нет никакого противоречия. Мы с вами говорили, что безусловно, то как себя ведет правитель, каких взглядов он придерживается, какие действия предпринимает в отношении подданных. Безусловно, это имеет значение. И, безусловно, это влияет на положение, влияет на умму. Шейх Ислам Тайми говорит, рахимаху тааля, известно, что если правители будут прямо, те, которые управляют людьми, управляют имуществом, то это влияет на положение людских масс. Как сказано в хадисе Абу-Бакра Сиддика, который передал Бухари в своем сахихе, когда Абу-Бакр сказал женщине Рахмасия, когда она спросила, как долго мы будем оставаться в таком положении хорошем, он сказал, «Мастакама для кумаима тукум», до тех пор, пока прямо будут ваши правители. То есть влияние правителя и то, как он себя ведет, очевидно, хорошо, на ситуацию. Или есть Асар Умара, ради Аллаху Тааля ан, когда он спросил Зияда ибн Худейра, он сказал ему, знаешь ли ты, что разрушает ислам? Потом ответил, «Заллату алим» — это ошибка ученого, Джидаль аль-Мунафик бит-Китаб, и спор мунафика посредством книги, то есть Корана, вахукму ла-имма аль-Мудилли, и решение правителей, вводящих в заблуждение. И говорит, что если на теме ла-имма аль-Мудиллун, то есть правители, вводящих в заблуждение, здесь имеется в виду, то есть имамы, вводящие в заблуждение, здесь имеется в виду правителя Умара. Под ученым, ошибка ученых сказана, и спор мунафика при помощи Корана. Под ученым и подспорщим здесь имеется в виду люди, претендующие на обладание знания, да, то есть имеющие знания. Но один из них, первый, это человек, имеющий правильные, ученый, имеющий правильные убеждения. То есть его ошибка, он может ошибиться. Как, например, некоторые имамы факихи из Ахля Сунна валь Джамаа могут допустить какие-то ошибки. А второй вид, те, которые связаны со знанием здесь, это кто? Мунафик, который спорит при помощи Корана. При помощи Корана. Здесь подразумеваются какие люди, связанные со знанием? Люди типа философов, мутакаллимов, которые пытаются доказать и обосновать свои щубугаты, свои ложные воззрения при помощи Корана. То есть при помощи аятов Корана, которые неясны многим из людей по смыслу. То есть на самом деле они, конечно, уходят от аятов Аллаха, от аятов Корана. И они на самом деле защищают просто свои страсти, защищают свои воззрения, используют для этого аяты Корана, ища там как бы, да, доказательства, или ища там обоснования для своих заблуждений. Поэтому сказано, «Джидаль мунафик биль Коран» именно. То есть спор мунафика при помощи Корана. Шейх Саммитима говорит, потому что сунна и ичма опровергают их шубухаты. То есть, да, он может у него есть какой-то шубухат. И он, чтобы оправдать его или обосновать его, берет какой-то аят с неясным для многих людей смыслом. Но сунна, которая разъясняет Коран, и иджма опровергает их шубухаты. Именно не случайно здесь сказано, при помощи Корана он ведет спор. Так Шейх Ислам Тайми говорит таким образом, что, да, есть опасность исходит со стороны, во-первых, правителей, во-вторых, исходит со стороны уляма, да, со стороны людей, имеющих знания, если они отходят или заблуждаются, отходят от прямого пути или заблуждаются. Но он же разъясняет, рахима Аллаху Тааля, что стремление к тому, чтобы исправить акиду, правильное убеждение людей, это есть основа. И это и есть задача уляма, это и есть задача ученых. И говорит, рахимахуллаху та'аля, что религия, включая веру как знание, так и положение, основа ее – это сердце. Хорошо, то есть существует сердце, основа. А внешние деяния – это альфу, это ветви. Это ветви. И они дают совершенство иману. И потом разъяснять, что такое асаль и что такое фуру. То есть, что такое основа и что такое ветви. И говорит, разъясняет, на чем строится вообще здание. И говорит очень хорошие, ясные слова по этому поводу. И он говорит, религия первая, на чем строится религия, это усуль. То есть, это основы сами. Это сами основы. И их дополняют фуру, их дополняют ветви. Аллах Субхану ва Тааля говорит, он не спослал в Мекке усуль, то есть основа религии, фундамент ее, таухид, критерии различные, суждения, рассказы поучительные, не спослал аяты с угрозой или наоборот с обещаниями. А потом уже в Медине, когда уже у пророка Сусан была сила, потом уже Аллах Субхану не спасал ему какие? Фуру, то есть ветви, внешние, такие как джума, совершение намаза джума, или совершение намаза джамат, или азан, или икама, или джихад, или пост, или запрещение винопития, или запрещение зина, или запрещение мейсера и другие вещи, связанные с ваджибатами и мухараматами, с обязательными действиями и запретными действиями. И несомненно, что этот инструмент, он находится в руках кого? Уляма, а не умара. То есть в руках ученых, а не в руках правителей. Потому что они специалисты в этом. Что касается умара, правителей, то правители, они просто защитники. Они уже контролеры потом. Контролируют то, что потом это применялось. То есть в улятуль умур, Аллах Субхана Таля говорит, подчиняйтесь Аллаху и посланнику, ваулюль амри минкум. И обладателем власти среди вас. И обладателем влияния среди вас. Обладатель влияния, как Шейх Ибн Таймия указывает, это кто? Это уляма и это умара. Это ученые и это правители. Но основа это что? Исправление акиды людей. Это основа. И поэтому в Мекке, говорит Шейх Ибн Таймия, не посылались только вещи, связанные с основой. А потом то, что связано уже с ветвями, это не посылалось в Медине. Поэтому первый, на ком лежит ответственность, это кто? Это уляма. А роль, их задача исправления акиды. А исправление, а потом, вернее, задача умара в чем? В том, чтобы контролировать, в том, чтобы оказывать поддержку и защищать. Получается, уляма – это ранг их. Умара, уляма, ученые, ранг их – это в том, чтобы на уровне книги ведущей, направляющей людей. А умара – их ранг, то есть они подобны мечу, помогающему этой книге. Итак, уляма – их статус. Они подобны кому? Направляющие книги. Умара – подобны помогающему мечу. Это имеет в виду Шейх Ибн Таймия, рахимаху та'аля. И доказательство, что он имеет в виду именно это, то есть, что влияние вот этой книги, оно больше, чем влияние меча. Меч это кто? Правитель. Да? Книга это кто? Уляма. Что это важнее, он объясняет в другом книге, в другом месте, в своей книге Маджму аль-Фатава, где он говорит, потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Аль-Хадид. Внимательно. «Лакад арсальна русулана биль байинат». Мы послали наших пророков с ясными знамениями. «Ванзальна махамул китаба валь мизан». И послали вместе с ними книгу и весы лиякума насу биль кыст. Чтобы люди придерживались справедливости. Итак, первое, о чем Аллах Субхана говорит? Ниспослание книги и критерия. Это основа. وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ и ниспослали железо. فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَافِنُ لِلنَّاسِ. В нем мощная сила и польза для людей. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَرُسُلُ بِالْغَيْ. Чтобы знал Аллах, кто помогает ему и его посланникам в тайне. То есть Аллах Субхану Таля говорит, что он ниспослал книгу и весы, чтобы люди придерживались справедливости, и говорит, что он ниспослал железо. То есть религия, она держится посредством ведущей книги, посредством помогающего меча. И основа это что? Это книга. Основа это книга. Поэтому когда Аллах Субхану Таля посылал своих пророков, то сразу что он им давал? Давал им книгу. Когда нашего пророка, Аллах Субхану Таля послал, он дал ему сначала что? Основу сначала. Сначала дал ему основу, сначала дал книгу. Не дал ему сразу что? Меч. Дал сначала книгу. И он находился в Мекке сколько лет, ему не было приказано вообще силовое решение проблем, и не был приказан меч. Пока он не совершил хиджру в Медину, и там у него уже были помощники, потом он уже начал совершать вместе с ними джихад. То есть, как Шейх Ибн Таймия, посмотрите, сделал книгу основой. Книгу основой, то есть исправление убеждений людей. Это основа. А сейф, меч, это уже помощь. Поэтому и вот эти слова, о которых мы говорили, «Инна Аллах лязжа бисутан, лязжа бил Куран». Аллах устраняет властью то, что не было устранено Кураном. То есть увещевание, назидание, исправление, призыв. И это потом поднимает общество на уровень праведности. Но если уже остается и после этого какие-то некоторые элементы не исправившиеся, то тогда властью Аллах исправляет, или, как мы говорили, плетью султана, да, исправляет то, что не было исправлено путем назидания, то, что не было исправлено посредством Корана. И потом разъясняет Рахим Аллаху Та'аля, тоже в этой же книге, о том, что управление или правление людьми на основании праведного закона или праведное правление людьми, это уже вопрос праведного правления, да, хукму сали, это уже относится к вопросам фурур, то есть ветвей, а не вопроса асаль, не вопроса основы. Хорошо. И он говорит, фаусулюху тамадду фуруа, вот усаббитва. И основы ее религии, они поддерживают ветви ее и питают их, и укрепляют их. А ветви, они дополняют эти основы, дополняют и охраняют их. Очень хорошие слова. Итак, религия, основа ее, они которые, это основа, она которая дает жизнь и поддерживает ветви и укрепляет их. А ветви, они просто что, дополняют и защищают основу. И если есть в религии, соблюдение религии людей, недостаток, то сначала он проявляется на чем? На ветвях. Первое, что, в чем проявление недостатка религии людей, религиозности людей, проявляется на ветвях. Об этом сказано в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, «Ауалу матафкидуна мин диникум аль-амана». Первое, что вы потеряете из религии, это аль-амана. Надежность. Или надежных правителей. «Ваахиру матафкидуна мин диникум аль-салля». И последнее, что вы потеряете из вашей религии, это намаз. И передан от пророка алейхи ва саллям, что сказал, «Ауалу майур фархукум бил-амана». Первое, что уйдет, это правление надежное, справедливое. Первое, что уйдет. Правление – это чья задача, чье действие? Действие правителей, обладателей власти. Аллах Субхану говорит, «Инна Аллах ямурукум антуадду ляманатиля ахли». Аллах приказывает вам, чтобы вы давали доверенное его хозяевам. «Вайда хакамтум бейна наси антахкум бирады». Когда судите между людьми, то судили по справедливости. Что же касается намаза, то это самый главный фарз. И это из основ религии, основ веры, который связан прочно с чем? Шахадатейн. Поэтому это уходит когда только? Уходит в конце, в самом конце. Бадар исламу гариба, но сайуду гариба. Пришел ислам чуждым, и уйдет чуждым, кем абадар фапуба лил-гураба. И уйдет чуждым, каким начался, и блаженны чуждые. То есть Аллах Субхану, пророк Саусалам сообщает, что возвращение ислама, конец его будет, как его начало. То есть посмотрите, как пророк алейхиссалату вассалям говорит, что праведная власть уйдет. Хорошо? И в то же время не уйдет религия еще. Это значит, что власть это не главное в религии. Это что? Фуру. Это ветви. Внимательно посмотрите, пророк алейхиссалату вассалям что говорит? Напоминает уход праведной власти, но в то же время указывает на то, что религия-то пока еще сама не уйдет. Религия еще не уйдет. Несмотря, конечно, на важность власти, на важность праведной власти. А вот когда он говорит об уходе намаза, вот тогда уже говорит об уходе полном религии. И это очень важно для каждого, кто имеет разум. Это значит, что вопрос власти, несмотря на его важность, но это все-таки, как говорит Шейх Ибн Таймия, относится к чему? К фуру, к ветвям. Поэтому, когда оно уходит, это еще не означает уход религии. А вот когда уходит намаз, уходит основой. Вот это уход религии. Как бы суть того, что было здесь сказано, что исправление положения людей, оно начинается прежде всего с исправления чего? Основ. Таухида, намаза, других рукнов ислама. А вот когда разрушение идет, то разрушение начинается с чего? С ветвей. Как, например, политическая власть, то, что с этим связано. Если люди слабы в религии, первое, что приходит, это слабость в чем? Слабость власти, слабость правителя, как мы уже говорили. Поэтому не будет разумным и не иметь ничего общего с шариатом в таком положении делать удар и упор на исправление правителя, на правителя. В то время как основная причина в другом. Основная причина существует все равно. Ты пытаешься исправить правителя, а причина-то остается. А причина какая? Это недостаток религиозности подданных. И если кто-то посмотрит на призыв правителей, то ему это очень... На призыв пророков, прошу прощения, то ему станет это очень ясно. Тогда он убедится без всякого труда, убедится в правильности этих слов. Потому что пророков их призывали принимать участие в правительстве, в правлении. Однако они говорили, что сыны народа. «Вама асалюкум алейхи мин аджр». Я не прошу у вас за это награды. Мне не надо награды, не надо власти. «Ин аджра илля аля раббиль алямин». Моя награда только на Господе миров. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, был послан, в то время, когда творилось нечестие в вопросе власти, то есть политическая порча кругом, да? Власть какая была в Мекке? Что это была хорошая власть, власть Абу-Джахля, Абу-Лахаба? Но разве он обратил внимание или делал удар, или ударение на том, чтобы провести какие-то политические исправления, реформы? Или убрать власть, внести какие-то исправления? Нет. Не с этого он начал. Более того, его пригласили, чтобы принять участие во власти. То есть высокопоставленные люди Курайша предложили пророку Алисатуса быть правителем, быть в числе правителей, но он отказался. В Тафсире Ибн Касира, в начале Тафсира Суры Фуссират, приводится эта история. Шейх Насреддин Аль-Албани, он сказал, что достоверным, Мухаммад Насреддин Аль-Албани, он сказал, что это достоверное сообщение. В некоторых из этих цепочек, в некоторых, вернее, версиях этих сообщений сказано, что сказали ему, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, курайшите, «Ваин кунта туриду би шарафан, сауаднака алейна». Если ты хочешь знатности за то, чтобы отказаться от этой религии, от своего призыва, то мы тебя сделаем правителем над нами. Так что мы ни одно решение не будем принимать без тебя. Если хочешь быть царем, то мы тебя сделаем царем. Однако пророк Сэм сказал, что это ему не нужно. То есть он не делал ударения на вопросе об исправлении власти, политической системы, политического руководства и так далее. Потому что это не путь пророка. И вообще давайте сравним, сколько пророки призывали народы, то есть какое внимание уделяли призыву народа, и сколько внимания уделяли призыву правителей. Сопоставим. Призыв народа пророка, алейхиссалату вассалям, постоянно находился в этом призыве. Ходил в те места, где они сидят, ходил на рынки, ходил в их дома, везде. Сгорал просто на этом пути, отдавая себя полностью, призывая их. Призывал племена, призывал по отдельности людей. Неустанно. Так что даже овладевала им печаль в тех случаях, когда не получал он успеха, когда Аллах Субхана не давал успеха в отношении кого-либо. И Аллах Субхана говорил ему, говорил, «Фалятазат насакалим хасара». Не надо, не печалься из-за них. «Инна ва алим бимайсан». Аллах знает, что они делают. И когда уже Пророк Сам чуть ли не убивал самого себя этими переживаниями, этими страданиями за людей, Аллах Субхану Тааля не спасал на Суре Каф, аят «Фаляалака бахину нафсака аля асарим, илля мюмину би хаза хадиси асаф». А может быть, ты изводишь самого себя из-за того, что они не веруют в этот хадис, печалясь, сожалея. Так призывал он народ. Такое ударение делал на это. Как призывал он теперь правителей и лидеров? Если мы вспомним. Да, призывал их тоже. Мы призываем всех. Но в основном к чему это сводилось? Он не ходил к ним, не ездил к ним куда-то. Хорошо. Не ездил к византийскому императору, не ездил. Он ограничился тем, что послал письма. Послал своих послов, да, через них послал письма. С короткими ясными словами. Написал, например, Геркалю, Ираклию, он написал, что «Мин Мухаммадин Абдилля ва Расули» от Мухаммада, раба Аллаха и посланника, «Иля Геркаля Азима Рум», Ираклию, повелителю Рима, «Саляму аля ман иттаба аль-худа», мир тем, которые последовали прямым путем, «Амма баат», а затем «Фаини адрука види айти ислам», «Я призываю тебя к исламу», «Аслим таслам», прими ислам и спасешься. Ютик Аллаху аджра камататейн. Аллах даст тебе награду дважды. Фаинта валейта фаинна алейка исмаль арсии. Фаинта валейта. А если ты отвернешься, фаинна алейка исмаль арсии, то на тебе грех подданных твоих. И потом аят. Я ахляль китаби тааля кирмати саваим бейнана ва бейнакум. О, люди книги, приходите к слову единому между нами и вами. «Аля наабуда илля Аллах, валя нушрика бихи шей'а», чтобы поклоняться нам Аллаху, не проявить ему ничего сотоварищи. «Валя иттахиза ба'дуна ба'дан арбаба мин дуни Илля», чтобы не брали одни из нас других господами помимо Аллаха. «Фаин таваллау факулу ишхаду би анна муслимуна». Если они отвернутся, то скажи им, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. Это хадис, который следовал Бухари и Муслим. И вот теперь сравните метод пророка, на что он делал ударение больше, на что меньше, и сравните теперь современных призывающих из числа вот этих вот движений революционных различных, которые всю свою жизнь проводят в проповедях политических, политических призывах. Вся их жизнь уходит полностью на это, на то, чтобы искать какие-то недостатки у правителей, заявлять об этом, читать лекции по этому поводу, то есть сидеют их головы, сидеют их бороды, разница между ними и разница между методом пророка, алейхиссалату вассалям, очевидно, не знали человека, который имеет разум и не следует за своей страстью. Более того, это очень важный довод. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, принял ислам великий царь. Речь идет об эфиопском Негусе, Наджаши. Великий царь довольно мощной державы. Но разве пророк, алейхиссалату вассалям, задумался хоть на минуту о том, чтобы сделать туда хиджру, поселиться в его королевстве и сделать его королевство ядром потом исламского призыва, чтобы оттуда пошел призыв? Если бы власть была главной, что хороший правитель, и все будет хорошо. Негус принял ислам. Пророк со своим разве поехал к нему? Сказал, все, отсюда мы начнем наш призыв. Как говорят они, с этого дворца мы начнем наш призыв? Нет. Почему? Потому что он хорошо знал, что если народ не убежден в исламе, если народ не верит в ислам, или слабо верит в ислам, то тогда мало в чем поможет, в чем-то поможет, но мало чем поможет наличие обретения власти. Поэтому те, которые хотят следовать за пророками, они должны брать их путь в исправлении положения общества, в исправлении положения мусульман. Не так, как они думают, что, наверное, так, или как им видится, или как шайтан расписывает, как делали пророки. И вот тогда иншаллах тааля получит радостную весть и хорошие результаты. Зато в Медине, когда пророк Алисаса переехал в Медину, Нельзя сказать, что правители Медины, они были хорошие, были мусульмане. Кого готовили мединцы к коронации? Кого готовили мединцы к коронации? Абдулла ибн Убей ибн Салул, глава мунафиков, глава лицемера, тогда еще мушрик, не мусульманин. Но пророк, алейхи салям, делает хиджру туда. Почему? Потому что народ мединский хотел ислам. Народ этот, который хотел так жить и не иначе. И поэтому оттуда начался исламский призыв. И это стало ядро ислама. Имеющий разум, да назидается. Далее Шейх Ислам Тимия говорит, рахимаху тааля, что первая беда, которая появилась во времена Али, ради Аллаху тааля, беда это была какая? Беда хавариджа равафида. То есть беда хариджитов и рафидитов. И очень интересно, что эти беды были связаны с каким вопросом? Эта беда в каком вопросе была? В вопросе власти, в вопросе халифата, в вопросе имамата. И связаны с этим потом шариатские хукмы. То есть начало беда в этой умме. Хариджизм, рафидизм, началом этого было что? Через местные в вопросе халифата, в вопросе имамата. И сегодня многие джамааты именно страдают вот этим. И они обмануты именно этим. То есть у них печать на них, или главный налет на них это что? Политика. То есть главное для них это политика. И они начинают с откуда? С какого места? С того, с чего начали хариджить. То есть упор на вопрос халифата, на вопрос власти. Потом заканчивают тем, с чего начали рафидиты свой призыв. А именно, что имамство или вопрос халифата – это вообще усуль-дин. Это основа религии. Это самое главное в религии. Потому что, если мы теме говорит, рахималлаху тааля, правление Муавии – это было мульк ва рахма. То есть это была монархия и милость. Потом, когда ушел Муавия, рахматуллахи алей, ради Аллаху ан, наступило правление Язида, во время которого произошло, мы знаем, различные события, в частности, убийство Хусейна, ради Аллаху ан, в Ираке, фитна Ахлюль-Харра, о котором мы говорили в Медине. Потом, когда Язид умер, ради Аллаху Тааля, раскололась умма, говорит он. Ибн Зубейр в Хиджазе, Ибн Аль-Хакам в Шаме, Аль-Мухтар ибн Абу-Убейт и другие в Ираке. Это в конце эпохи сподвижников. Среди них оставались такие, как Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умар, Джабир ибн Абдилля, Абу Саид аль-Худри и другие. Итак, первая беда, значит, это что? Беда, связана с властью. Тогда еще были кто? Подвижники. Мы еще раз говорим, начинается, когда начинается разрушение религии, то начинается с чего? С фуру, с ветви. Так, первое, это что? Вопрос связан с властью. То есть, сначала вот ветви. Потом, глубже, еще были живы подвижники, которые были перечислены. Потом произошла беда Кадария. Потом появилась беда Кадария и Ирджа. Мурджиизм и Кадаризм. Сподвижники, которые еще были живы, Ибн Аббас, Ибн Умар, Джабир, Василь ибн Аска и другие, они дали отпор этой беде. Это ереси. И при этом еще продолжали давать отпор тем бедам, которые до этого пришли. То есть хариджизму, рафидизму. Но о чем говорили кадариты в основном тогда? Говорили о вещах, связанных с деяниями рабов. Так же, как Мурджия, да, с вопросом деяния рабов. То есть вопрос обсуждения вопроса подчинения или ослушания, вопрос, кто верующий, кто фасик. Подобные вопросы связаны с, как мы называем этот вопрос, как «аль-асма» «валь-ахкам». Да? То есть вопрос об именах и хукмах относительно людей. Или вопрос «ваад валь-ваид» – угроза, обещание или угроза. пока они еще не... То есть эти бедаты, еще не такие бедаты, где они говорили о Господе и о его сифатах. Эти бедаты еще не связаны с сифатами Аллаха Субхану ва Тааля. Что в конце эпохи младших табиинов, то есть конец эпохи Омейядского государства, когда начался третий уже век хиджры, тогда появилась эта беда. А как мы считаем, дальше объясняю сейчас тебе, как мы считаем, где какой век, когда век сподвижников, когда век табиинов, когда век таби-табиинов. Зависит от того, кто преобладал в этом веке. Когда было много сподвижников, тогда это век сподвижников. Большинство сподвижников, они уже умерли во времена правления четырех праведных халифов. То есть не осталось уже из Ахль-Бадр никого, только мало совсем. Теперь большинство табиинов, те, которые последовали за сподвижниками во благе, они прожили до конца времени, когда до конца того времени, пока еще были живы младшие сподвижники, то есть времена правления Ибн Зубейра Абдуль-Малика. Таби-табиин до конца Омейядского государства, начала Аббасидского государства. И говорит он, потом во власти оказались многие не арабы. И власть ушла во многом от арабов. И были переведены многие книги из книг персов, индийцев, римлян. И появилось то, о чем говорил пророк алейхиссалату вассалям, сумма яшшуль кадзиба, потом распространится ложь, хатта яшхаду раджуль валяйш тасша, так что будет человек свидетельствовать, его не будут призывать свидетели, ва яхлиф валяйш тахлаф, и будет клясться, его клятву не будут принимать. И говорит, что случилось таким образом три вещи. Ар-Ра'й, валь-Калам, ва-Тасавуф. Появились три вещи потом. Ра'й, то есть мнение, противопоставляемое Курану и Сунне. Калам, аль-Калам, так называемая исламская философия. Вот тасавуф, суфизм. Появился таджахум, то есть джахмизм, отрицание сифатов. И противоположное отрицанию сифатов, что? Тамсиль, то есть уподобление сифатов, атрибутов Аллаха, атрибутов творения. И говорит он, большинство тех, которые придерживаются ра'и. Что такое ра'и? Противопоставление мнения, да? Тексту. Большинство из них были в Куфе. И было в Куфе также ташейю, то есть склонение к шиизму. И много лжи в передаче хадиса, в риваятах. В то же время, конечно, там были, говорит он, и уляма, люди, придерживающиеся правдивости, сунны, знающие фикх, поклоняющиеся Аллаху. Много их было. И он говорит, имеется в виду, что появилось там много лжи в передаче хадисов в Куфе. Много мнений в фикхе. Мнений, то есть не основанных на Куране и Сунне. Появился ташайю, то есть ошиичивание, да, так скажем. Шиизация. Потом, что касается калям и тасавуф, то появился в Басре. После смерти Хасана аль-Басри ибн Сирина, мы знаем, что начали распространиться учения Вас ибн Афа, Амар ибн Убейт, Муатазилиты, Алюль-Калам и другие. Потом появился Тасову в Басре. Так что они даже построили как бы свой первый дом, где они поклонялись Аллаху Субхану Тааля, с изменениями уже в поклонении, в обрядах поклонения. И дальше говорит шейх Ислам Ибн Таймия рахимаху Тааля, я разъяснял великое правило, что основа знания, основа прямого пути, основа религии – это вера в Аллаха и его посланника. И делать это, и брать это с собой во всех словах и во всех делах. Говорит он, что касается жителей Медины того времени, то они были ближе, чем те и другие, то есть чем жители Куфы, чем жители Басры, в своих словах и в своих деяниях. То есть не было тех искажений, тех двух групп, которые были в Куфе или в Басре. Мнения, калям и другие вещи. Хотя уже начали немножечко проникать некоторые искажения туда. Что касается шиамийцев, то есть он описывает разные центры, да, исламского мира того времени. Что касается шиамийцев, то есть жителей Шама, то, говорит, большинство из них были муджахиды, и люди, обращающие особое внимание на деяния сердец. Они, говорит он, были ближе к шариату, чем суфисты Басры в то время. Итак, это он описывает, что происходило, то есть какие беды, как они развивались, в каких центрах исламского мира. Хорошо? И говорит он, ты обнаружил, что книги по каламу, по тасавуф, в основном вышли из Басры. И увидишь, что мутазилиты их имамы басрийцы, как, например, Абу-Лузейр Аль-Аллак, Абу-Ари-Аль-Джаббай, его сын и другие. И ты увидишь, что мутакеллими куллабиты и ашариты, как Абдулла ибн Саид ибн Куллаб, и Абу-Л-Хасан Аль-Ашари, Абу-Л-Хасан Аль-Бахили и другие, они тоже оттуда. Книги мутасауфа, то есть суфизма, и тоже, или те книги, которые, в которых суфизм смешался с хадисом, как, например, книги Аль-Хариса Аль-Мухасиби, Абу-Л-Хасан ибн Салима и другие он приводит. Конечно, при этом принимали участие также в этих бедах и другие, как багдадцы, хорасанцы, шамийцы и так далее. Но, говорит он, говорит, основы все равно этих бед, имея в виду, что основы беда были оттуда. Основы бедатов были оттуда. И теперь он рассматривает другую сторону, наоборот, источники учения правильного. То есть пророческое знание, знание Корана и Сунны, и следующее за этим знание фикха, наука хадис, дела сердец. Эти все знания и зашли, он говорит, из тех центров, где жило много сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. А что это за центры? Это Аль-Хараман, то есть два Харама, Мекка и Медина. Это Аль-Иракан, два Ирака, Басра и Куфа. Это Шам. То есть Медина, Мекка, Куфа, Басра, Шам. Все остальные центры исламского мира как бы уже следовали, да, за этими центрами. И семь чтецов, Аль-Кура Саба, они из этих центров. И имамы Ахлюль Хадиса из этих центров вышли. То есть из этих центров, где были сподвижники, где были их школы. И приводит он потом Ахлюль Медина, Ахлюль Басра, таких как Зухри, Малик, Катада, Шуаба, Яхья ибн Саид, Абдурахман ибн Махди. И Ахлюль Куфа, среди них были и достоверные передатчики, и недостоверные передатчики. Потом приводит имама Фикха, такие как Малик в Медине, Саури, Абу Ханифа, другие в Куфе, Ибн Джурейч и другие из Медины, Хамад ибн Сальм, Хамад ибн Зейд из Басры, Аляузаи и другие в Шаме. Потом упоминает Шафи, рахимаху тааля, и говорит, хотя его происхождение из Мекки, то есть он курашид был, да, из Мекки, но он учился по пути Ахлюль Хадис. Имам Ахмад, хотя его предки были из Басры, но он также учился по пути Ахлюль Хадис, не придерживался строго школы, например, басрийцев или других. Приводит потом Абдулла ибн Мубарак, Исхаб ибн Ибрагим, Мухаммад ибн Исмаил Бухари и других из хорасанцев, они были из Хорасана, да, из других мест, которые были из Ахлюль Хадис. И говорит он, шариатское знание, то есть правильное шариатское знание, правильные обряды поклонения, все это берется от сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. То же, что пришло от тех, которые после него, то их не нужно делать основой. Даже если мы говорим, что у человека, который после них, у него есть узар, если он делает иштихад, да, и может даже получить награду за свой иштихад. Но свое знание нужно опирать, как в вопросе усуль или фуру, на книге Аллаха, Сунне и асарах, переданных от предшественника. Асарах, переданных от предшественника в соответствующем пути пророчества. То же самое амаль, деяние, также нужно основывать на, как усуль, так и фуру. Надо основывать на книге Аллаха, Сунне и высказываниях предшественников. И он говорит, это и есть путь имамов прямого пути. И говорит, если посмотреть путь имама Ахмада, когда он говорит об усуле сунны, об основах сунны, он говорит, заключается в том, чтобы держаться за то, на чем были сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И когда он писал тафсир, то писал тафсир на основе того, что передано от пророка, от сподвижников, от табиинов. Когда писал хадисы Асары, то, что передано от пророка, то, что передано от сподвижников, от табиинов. И на это он опирался как в усуль, так и в фуру. Хорошо? То есть, как усуль альмия, то есть научные основы, так и фуру, то есть производные ветви этого. И когда он писал письмо халифу, Мутаваккалю, он написал «Ля ухибу аль-калам фи шей мин залик». Я не люблю никакие другие слова, кроме того, что есть в книге Аллаха, в хадисе от пророка, алейхиссалату вассалям, или высказывания сподвижников и табиинов. Кроме этого, то это непохвальные слова. Все, что кроме этого, это непохвальные слова. То же самое в вопросе зухда, в вопросе размягчения сердец. В других вещах опирался он тоже на то, что передано в вопросе зухда, передано от пророков, от Адама до Мухаммада, алейхиссалям. То, что передано из деяний сподвижников и табиинов. И когда он людям советовал брать знания, то что он им говорил? Он им говорил, берите знания от пророка, алейхиссалату вассалям, потом от сподвижников, потом от табиинов. В одной из версий сказано, что касается табиинов, то здесь уже у тебя есть выбор. И здесь, заканчивая эту главу, мы коснемся тоже, обратим внимание на один важный вопрос. Может ли быть так, что какое-то есть общество плохое, а его правители хорошие? Иногда, редко так бывает. То есть народы, отклонившиеся от прямого пути, исключение, и редко бывает так, что у них бывают правители праведные. Но что мы здесь скажем по этому поводу? Мы скажем, да, были плохие люди, у которых были хорошие правители, как, например, Бану Исраиль. Мы говорили, что ими управляли кто? Пророки после смерти, после гибели фараона. Но эта вещь, так скажем, предопределенная Аллах Субхана ва Тааля, она не противоречит и ни в коем случае не опровергает правила шариатского. То есть это бытийное событие. Бытийное событие никак не опровергает шариатское правило, которое мы сейчас изучали. Какое? Каматакуну и валяли. Какие вы будете, такие будут ваши правители. Наоборот даже, это поддерживает это шариатское правило. Еще больше его доказывает. Почему? Потому что, да, Аллах Субхану Тааля сделал так, что эти праведники стали правителями в этом народе. То есть эти пророки даже стали правителями в этом народе. Но они не смогли исправить положение своих народов. То есть не смогли исправить тамошнее положение. Это указывает, наоборот, в поддержку правила, что от правителя не зависит все. Что не главное, вопрос не главный в том, что какого ты правителя поставишь. Хоть безусловно правитель влияет, имеет влияние, как мы говорили. Мы с вами говорили, что правители были пророки, а народ вел себя так, что Аллах Субхана их наказал таким страшным наказанием, что превратил их в свиней и обезьян. То есть до такой степени они дошли в ослушание Аллаха Субхана ва Тааля. Хотя само государство, само правление было праведным. То есть сами правители были пророки, праведники. То есть это нам указывает на что? На очень важный вывод. То есть вот это исключение, казалось бы. Казалось бы, оно опровергает правило. На самом деле не опровергает правило, а наоборот его поддерживает. А указывает нам на что? На то, что достижение власти еще не означает, что ты сможешь исправить положение общества. Исправить положение мусульман. Поэтому те, которые заняты вот этими политическими движениями, должны обратить на это внимание и задуматься об этом. Так мы закончили эту главу, и теперь подведем итоги всего, о чем мы говорили на этих уроках. То есть то, что мы говорили нашей целью, не является, что мы должны теперь опустить руки перед имеющимся положением и ничего не делать для того, чтобы исправить наше положение, исправить положение уммы. Исправление положения уммы требуется. Никто не спорит с этим. И мы не отрицаем, что положение серьезное. Нашей целью не является признать, что ничего, все в порядке. Нет, мы признаем. И никто даже не говорит о том, что необходимо проводить изменения, необходимо исправить положение уммы. Это и так всем ясно. То есть мы не спорим с этими движениями, их членами, о том, что нужно исправлять положение уммы, что это необходимо. Мы не спорим с этим. Мы это признаем. Разногласие в том, каким путем. Каким путем. Именно поэтому уляма обращает внимание на это правило, которое мы с вами проходили в течение всех этих занятий. Потому что если люди не знают это правило, или не хотят обращать на него внимание, или пренебрегают им, то тогда они начинают изменения не с той стороны, с которой нужно начинать, и стучаться не в ту дверь. Как человек, который ставит себе целью куда-то пойти, но идет в обратном направлении, когда он туда дойдет? Пока обогнет весь земной шар? Поэтому то, что мы сейчас здесь говорим, оно касается, конечно, всех людей. Но особенно двух видов людей. Первый вид – это люди, которые видят исправление положения уммы в политических методах. То есть они говорят, что решить все это надо политическим путем. И предлагают различные политические решения. Там мы с вами говорили, мы не отвергаем политику как таковую. Мы говорили, да, политика – это из религии. И даже более правильно, политика, соответствующая Курану, Сунне, пути предшественников, такая политика из религии. Второй вид людей, которым особо направлены эти уроки, это люди, которые видят решение проблем мусульман кровавым путем. Но в то же время мы не отрицаем, что джихад – это вершина горба ислама. Это вершина горба ислама. Первые думают, что исправить положение можно путем вот гонки политической за власть. Другие говорят, нет, одно решение исправить положение мусульман – это отрезать головы, сносить головы правителям. Тогда все будет хорошо. Именно поэтому разъясняли эту книгу. Разъясняли вот эти вот уроки, чтобы объяснить, в чем же это причина беды мусульман. И если мы поймем суть причины, тогда мы сможем найти лекарство к этому. Потому что знание лекарств, знание причины дает потом знание лечения. То есть, где корни болезни. Несомненно, что плохое положение мусульман любой страны, если взять исламского мира. Да, причина этого плохого положения здесь и испорченность правителей, и испорченность подданных. И то, и другое. Мы знаем с вами, что известно, что если правитель, он неправеден, то он может причинить порчу, может испортить положение, может распространить какие-то вещи, которые противоречат шариату, противоречат Сунне Пророку, алейхиссалату вассалям, какие-то системы установить, противоречащие исламу. Да, так правитель, его праведность влияет на положение общества. Но испорченность подданных, она в большей степени влияет на положение и на испорченность самого правителя. Это первично. Это первично. И на это указывает Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва казалика нувалли ба'да залимина ба'ба бима кану яксибун». Итак, мы ставим одних беззаконников над другими за то, что они приобретают из деяний. То есть это и есть основа положения раия, положения подданных. Именно поэтому Аллах Субхану ва Тааля сделал исправление самих себя это единственным путем для исправления и правителя, и управляемых. «Инна Аллах ла югайиру ма би каум, хатта югайиру ма би анфусихим». Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменяют самих себя, то, что с ними. И поэтому самый главный из исправляющих положение людей в лучшую сторону, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, начиная хутбу всякий раз, что говорил? «Ванаузу биля мин шурури анфусина». Прибегаем к Аллаху от зла наших душа. От зла с нас самих себя. «Васаяти амалины». От зла наших деяний. То, что все это, все эти беды, это зло наших деяний. Хадис, который перед Асхабу Суна, Шейх Рабани сказал, что он достоверный. Почему, непонятно тогда, после того, что все, что мы сказали, почему многие из призывающих отворачиваются от того, чтобы покориться Аллаху вот в этом вопросе и последовать за его посланником в этом вопросе? Просто жалко многочисленные усилия вот этих людей, которые якобы занимаются исламским даватом, исламским призывом. Все этих усилия многолетние, чуть ли уже не вековые, которые проходят без толку и не оставляют никаких хороших плодов. Тем более, что эти движения захлестнули уже большие территории. Занимают много времени у людей. А если бы они взяли путь Курана и взяли путь Сунны, посмотрели бы на сиру пророков, если бы они захотели идти за этой сирой, то тогда бы они по воле Аллаха субхану ва тааля достигли бы цели в короткое время. А так они уже целый век делают одно и то же и не двигаются с мертвой точки. Если бы они только пошли, последовали сире пророка алейхиссалату вассалям и пророка в этом вопросе, то в короткое время биизни ля и тааля достигли бы цели. То есть их труд проходит даром, как в суре Гашия амилату насиба. То есть работают, усердствуют. А ради чего и куда уходит их труд? Все бесполезно. Это что касается их работы политической. Но что касается ильма, то что они знают в ильме? Что они знают в ильме? Каких успехов они достигают на поприще ильма? Только отслеживание движений правителей, президентов. Запоминание, кто когда чего сделал, где оговорился, где ошибся, с кем поцеловался. И заучивают эти события, когда и где они произошли, как заучивают имена своих детей. Знают хорошо. В вопросе дава. Что делать в вопросе дава? К чему сводится их дават? К тому, что они пережевывают только оплошности, ошибки и грехи власть имущих. Призывая, заставляют людей запоминать это. То есть проводят лекции, проводят, читают речи, уроки, собирают массы, чтобы только заставить их запомнить, какие плохие правители у них и что они когда сделали. И при этом не обращают внимания на то состояние, в котором пребывают массы мусульман. Большинство мусульман, невежество их относительно религии Аллаха субхану ва тааля, незнание элементарных основ, незнание даже смысла «ля иляха илля», и проходит десятилетия, а воз и ныне там. То есть хроническое пустословие. Вот черта этих движений. И возвеличивание такого понятия, которое они изобрели, фикуль-вакия. Знание реальности. Фик реальности. Что такое фик реальности? Это значит знание о том, какой президент, какой король, какой правитель, что когда сделал, какие у них тайные планы, у кого какие проекты и так далее, и так далее. И об этом говорят и пишут, это заучивают, этому учат. Как говорится, и дома, и в пути. Только это. То есть сколько усилий, которые потрачены на это. Сколько денег, которые потрачены на это и ушли впустую. И, как правило, политическая работа или политические действия, они редко когда не приводят к кровавому исходу. Потому что таят в себе яд, убийственный яд. Как говорят, кем мин дам сафаку фам, сколько крови пролил рот. То есть от речей потом проливается кровь. То есть стремятся к миражу и бегут за миражом. А народы остаются, какие были. Лишенные просвещения исламского, лишенные исламского воспитания. И видят, что народы прибывают и просто поглотил их ширк и бидаты, но это, по их мнению, не важно. Источник всех бед – султан. Источник всех бед – это правитель. Так думают они. причем сколько они проводят времени, отдают свою жизнь на то, чтобы достигать власти, и при этом не достигают из власти, как правило, даже малой толики. И на самом деле их положение похоже на положение как завлеченных людей. То есть политика завлекает их дальше и дальше и дальше. И если у них и было что-то из багажа знаний, то в результате вот этих вот политической борьбы, политических уступок и так далее, они сами теряют свою религию, теряют сладость имана, потому что они отходят от той роли, которая есть у призывающего. Потому что уляма, мы с вами говорили, это наследники пророков. То есть вот эта вот роль пророков, роль наследников пророков, они теряют ее и уходят в политику, следуя за своими, ставя себе какие-то другие стремления, и таким образом теряется и ослабляется их религия. Этот вид призывающих, да, их беспокоит положение людей, но они не обращают внимания на истоки болезней. То есть истоки этой болезни, мы говорим о них с самого начала, да, этих уроков, то есть этой серии уроков. Самое большее, что теряют призывающие, занимающиеся политикой, сосредотачивая свой призыв на политике, то, что они оставляют народы в том положении, в котором они есть. Они чувствуют только грехи правителей. А когда будем думать? Когда будете думать вы сами, когда будут думать ваши народы о покаянии, об исправлении? Если они только и слышат слова от вас, о тех, кто ими правит. Все, больше ничего. Не слышат призыва к тауба. Аллах Субханаху говорит, «Ва ля такуну каллазина насу Аллаха, фаансахум анфусахум». Не будьте как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил забыть их самих себя. «Уляйка хум аль-фасикун». Они нечестивцы. То есть вы слепы в отношении самих себя. И вы делаете эти народы слепыми в отношении себя. Делайте так, что эти народы только думают о грехах тех, которые ими правят, но нисколько не думают о своем покаянии и возвращении к религии Аллаха Субхану ва Тааля. То есть этот вопрос очень важный. И понимание этого вопроса очень важное. Поэтому Ахля Сунна заостряют на это внимание. Поэтому даже Ахля Сунна ввели этот вопрос в книги по акиде своей, по основам своей акиды. Мы с вами, когда проходили акиду Тахауи, мы видели, что там есть вопрос, связанный с отношением к власти, к имамам, к правителям. Ибн Абу-л-Айз аль-Ханафи, когда дает шарх, комментарий к акиде Тахауи, он что говорит? Что касается правителя, то он может приказывать иногда то, что не приказывает Аллах Субхану, то есть то, что не угодно Аллах Субхану, то, что не является подчинением Аллах Субхану. В таком случае ему не нужно подчиняться. Подчиняться ему нужно только в том, говорит он, что является покорностью Аллаху и его посланнику. Но нельзя выходить из подчинения правителя, даже если они несправедливы. Потому что, говорит он, следствием этих выходов против правителей, выходов из покорности правителя, следствием этого становится большой вред. И вред от этого во много раз больше, чем их несправедливость, чем несправедливость этих правителей. Терпение в отношении их несправедливости является очищением от грехов, является увеличением награды людей. И Аллах Субхану Тааля говорит, он очень важные слова, Ибн Абу-л-Айза, «Файн Аллах Тааля масалатум алейна илли фасади амалина». И Аллах напустил их на нас, этих правителей, только из-за порчи наших деяний, то есть из-за наших плохих деяний. «Уаль-джаза мин джинсиль амаль». Деяние подобно, воздаяние подобно деянию. «Фа'алейна ль-иджтихаду фил-истигфар ва тоба ва исляха ль-амаль». Поэтому мы должны направить усилия для того, чтобы просить прощения, каяться и исправлять наши деяния. Как сказал Всевышний, «Ума асабаку мин мусиба фима фабима кесабат айдикум». И то, что постигло вас из несчастья, то за то, что приобрели ваши руки. «Ва я'фу ан касиир». И прощает много. И сказал Аллах Субхану Тааля, «Ва ламма асабатку мусиба, кад асабтум исляху культум анна хаза». Когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда это кульгомин индиан, фусикум, скажи, это от вас самих. И говорит Всевышний, ма асабака мин хасана фамин Аллах, что постигло тебя из доброго, то от Аллаха. Ма асабака мин сейя фамин нафсика, что постигло себя из плохого, то от тебя самого. И говорит Аллах Субхану Тааля, ва казалика нуволли баъда аллимина баъда бимакану яксибун. Так мы направляем одних беззаконников против других. Ставим их над другими беззаконниками за то, чтобы они приобрели. И поэтому, если хотят подданные избавиться от несправедливости, несправедливого беззаконного правителя, то сами должны оставить несправедливость и беззаконие. И передано от Малика ибн Динара, что в одной из книг, предшествующих сказано «Ан Аллаху Маликуль Мульк» «Я Аллах, царь царства, кулубуль мулюк, биеди». И сердца царей в моей руке. Фаманатани джаальтум алейхи рахма. И кто будет подчиняться мне из людей, то я сделаю этих царей для них милостью. А кто будет ослушиваться меня, то я сделаю для них этих царей наказание. Поэтому не отвлекайте самих себя руганием или ругательствами в адрес царей. Лякин тубу. Но кайтесь. И тогда я смягчу их сердца в отношении вас. Это не Коран, это не Сунна. Это то, что относится к Исраилият. То есть то, что передано от Малик ибн Динар, передает из тех книг, которые были у Ахль аль-Китаб. Кто-то скажет, почему мы тогда это приводим? Во-первых, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Хадису ан бен Исраил аля харадж». Рассказывайте от Бену Исраиль, нет проблемы, нет греха. То есть можно рассказывать из того, что передано в их книгах, если это поддерживает, соответствует нашему шариату. То есть Курану и Сунне. Но при этом обязательно указывать, что это не Куран и Сунна, что это Исраилият. Чтобы не было путаницы, чтобы не была возведена ложь на пророка, что он это сказал. Хорошо? Но это высказывание, которое привел Малик ибн Динар, или эта выдержка, она, которая поддерживает наш шариат. Наш шариат поддерживает эти слова. Соответствует правилу, о котором мы говорили до этого. И в некоторых сообщениях предыдущих тоже передан от Малика ибн Динара, он говорит, я читал в Забуре. «Инни антакиму миналь мунафик биль мунафик». «Я наказываю мунафика мунафиком». То есть мщу мунафику через мунафика. Сумма антакиму миналь мунафикина джамиян. А потом наказываю всех мунафиков. Как? И говорит Малик ибн Динар, и это то, что сказано в книге Аллаха. Ваказалика нуволли баъда залимина баъда бимакану яксибун. Итак, мы ставим одних беззаконников над другими за то, что они приобрели. Это Ибн Абу Хатим передал в своем тафсире с достоверным иснадом от Малика ибн Динара. И поэтому Шейх Рустам Нутеймия Минхаджу Сунна тоже говорит слова, которые поддерживают все, что мы сказали здесь. Он говорит, фитна в каждом времени соответствует тем людям, которые живут в это времени. И Маджмуль Фатава, он говорит, во многих местах я говорил, что проблема с царями и их заместителями, их наместниками, их судьями, не в них самих только, и не в их недостатках, но недостаток как правителя, так и всех подданных. Ибо каматакуну и валя алейкум. Какие вы есть, такие будут ваши правители. И сказал Всевышнего казалика баада залимина баада. И так мы одних беззаконников ставим над другими. И во многих местах говорил я это, то есть Шейх Саймон Тими указан то, что во многих местах это говорил. Что Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал подчиняться правителям, если только это не является ослушанием Аллаха. Приказал давать им добрый совет. и приказал проявлять терпение в отношении тех решений, которые они принимают, и то, как они приняли решение относительно дележки имущества, деления имущества. И в том, чтобы Аллах приказал, чтобы совершать походы вместе с ними, и совершать намаз позади них. И другие вещи, которые означают следование за ними в хороших делах. В хороших делах, которые невозможны без них, то есть только через правителя осуществляются эти вещи. Такие как джихад и другие, да? Потому что это, говорит он, относится к вопросу та'ауна аль-бирри ват-тақва, то есть взаимодействия благочестия и богобоязненности. А то, что приказал Аллах Субхану Та'аля, вот, вернее, то, что запретил Аллах Субхану Та'аля, он запретил верить, подтверждать ложь правителя, если они говорят ложь. Подтверждать ее запретил. Помогать им в зульме, притеснению и беззаконии. Подчиняться им во слушании Аллаха Субхану ва Та'аля. Потому что это относится к разряду та'ауна аль-исми ва удван. То есть взаимопомощь в грехе и в агрессии. И также то, что приказал Аллах Субхану ва Та'аля из вопроса приказания о добре и удержании от порицаемого. Нужно и правителям это делать в отношении правителя, и других. Но как положено, говорит он. То есть ты приказываешь это время, удерживаешь от порицаемого, но делаешь это аль-ваджи аль-машру, то есть как положено. И донесение до них, до правителей. То есть все, что приказано Аллахом. Донесение до них послания Аллаха. То есть не оставлять правителя, не оставлять донесение до них религии, установление религии из страха, из трусости или желая каких-то мирских выгод. И не делать, говорит он, что-то для того, чтобы получить власть. Или власть над массами людей. Или из зависти, или из высокомерия, или из лицемерия. И в отношении правителей, в отношении простых людей. И нельзя, говорит он, устранять мункер тем, что является еще большим мункером. То есть выходить против них с оружием. И начинать смуты. Потому что это изложено, говорит он, и известно в основах, в усуль агль-сунна валь-джама. На это указывают пророческие тексты. Почему? Потому что, говорит он, это ведет к большой порче, к большому фасаду и к большому вреду. Гораздо больше превышающим, чем тот вред, который исходит от несправедливости правителей. Это слова шейха Ибн Таймия, рахимаху Та'аля, как бы являются итогом того, что мы сказали. И поэтому все вот эти вопросы, которые в начале первого урока как бы вставали перед нами, парламентская борьба, ударение в призыве на политические изменения, политические перевороты, что еще у нас было? Проведение демонстраций, забастовок для того, чтобы получать права от правителей, да, мусульманских. Все эти вещи, можно это или нет? Ответ даже не нужно давать на эти все вопросы. Потому что ответ заключается в том, что мы сказали до этого. То есть в этом правиле. Каматакуну и валяли, какие вы, такие будут ваши правители. Соответственно, что нужно делать? И если человек понял это правило как следует, и понял выводы, которые делаются из этого правила, тогда все эти вопросы отпадают, ему все становится ясным. Даже уже тогда и обсуждения, и споры становятся бессмысленными. И приведем пример очень хороший. Двух сеятелей. Два сеятеля, которым дана земля. И не растет на этой земле ни у того, ни у другого ничего, кроме плохого урожая и сорняков. И один из них начал исправлять свою ситуацию каким образом? Как только созревал его урожай, плохой этот урожай, он начинал скашивать его, начинал срубать его в гневе. А второй сделал не так. Второй начал исправлять эту почву саму, То есть стал туда класть удобрения, чтобы исправилась эта почва сама, чтобы она производила или произрастали из нее хорошие плоды. Стал поливать ее как нужно. И как вы думаете, у кого из двух этих сеятелей в итоге получился хороший урожай? Тот, который думал, что вред весь в самом урожае и срывал его, и скашивал его в гневе, или у того, который позаботился о том, чтобы земля стала доброй и приносила хорошие плоды. То есть хорошее дерево, доброе дерево, оно дает хорошие плоды. А мерзкое дерево, если мерзкие его корни, то оно тогда дает, соответственно, мерзкие плоды. Поэтому в результате этих уроков очень мы надеемся, что люди, и молодежь особенно, которая посвятила себя призыву к Аллаху Субхану ва Тааля, послушав эти уроки, поймут, почему ученые, твердые в знании, настоящие уляма раббанию, набожные ученые, отказываются в участии вот в таких вот действиях, как создание политических волнений, разговоры о правительствах и так далее. Почему они отказываются от этого? Почему они свои языки удерживают от этого? Не потому, что они боятся. Не потому, что они трусы. Не потому, что они хотят должностей. Не потому, что они хотят похвалы правителей. Потому что они знают шариат. Потому что они знают источники. Потому что они сами вышли из шариатского знания. То есть они на основании знания молчат, а не просто так. И когда человек учит шариат, тогда уходят вот эти все вот примеси, эти ненужные вещи. Тогда он начинает лучше думать, «Я буляма». Тогда он правильно начинает применять хукмы шариата. И если Аллах Субхану Таля хочет блага для человека, тогда Аллах Субхану Таля дает этому человеку возможность правильно использовать время и отойти от того, что ему не нужно, от того, что его не касается. Правильно использовать время, то есть учитывать время. Сегодня правильное использование времени заключается в чем? В том, чтобы совершать джихад знанием прежде всего. Потому что руки сегодня слабы. Из-за слабости мусульман. Поэтому лучшее, что может сделать человек сегодня для себя и для своей уммы, это изучение религии Аллаха Субхану ва Тааля, обучение этой религии других. Если люди изучены из Ахлюль-Ильм или из Талабатуль-Ильм, то они должны учить сами, они должны обучать тех, которые вокруг, в тех пределах, которые им дозволены. То есть сколько ты имеешь знаний передать тем людям, которым ты можешь передать, передать и учить их, учить уму и просвещать ее. Если же человек не относится к Ахлюль-Ильм или не относится к Талабатуль-Ильм, то тогда он должен стараться все равно делать все на этом поприще. Должен заботиться о своей семье, чтобы его семья изучила религию. Чтобы знание достигло его семьи, вошло в его семью. Совершать джихад своим имуществом. Каким образом? Помогать людям, которые ищут знания. Помогать кружкам, талибат-уль-ильм, да, те людям, людей, которые ищут знания. Распространять книги, которые советуют печатать уляма. Распространять кассеты, размножать кассеты и диски, да, с уроками уляма. Это их обязанность. И не считать, что это не важно. Никто не имеет права пренебрегать этим. Аллах Субхану Таля, Он назвал это джихадом. И Аллах Субхану Таля назвал это большим джихадом. И Аллах Субхану Таля назвал джихад Кур'аном. И знанием Кур'ана великим джихадом. Джихад знаниями. Аллах Субхану Таля сказал, «Фаля тутайль кафирина». Не подчиняйся неверным. «Ваджахидхум бихи джихадан кабира». И веди с ним джихад посредством него, то есть Кур'ана. Веди с ними великий джихад посредством Кур'ана. То есть, и это из двух джихадов самый великий. То есть, джихад рукой или джихад Кур'аном, если взять, что из них более великое, джихад Кур'аном имеет более высокий статус, как об этом говорит Ибн Каим рахималлаху тааля в книге «Мифтаху дару саада». Это что касается сегодняшнего урока и вообще серии этих уроков. Вообще просим Аллах Субхану тааля, чтобы он сделал полезными их для нас и для всех мусульман. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا